Все кивнули в унисон. Лю Хуилин о чем-то задумалась и огляделась вокруг. «А где Фан Хэн? Неужели он еще не вернулся? Не будем его ждать. Он сможет сам постоять за себя. Выдвигаемся», сказав это, Усинвэнь бросился на третий подземный этаж. Как только они ступили в коридор третьего подземного этажа, несколько низкоуровневых вампиров бросились вперед, назад. «Я возьму их на себя», громко крикнул Усинвэнь. Мышцы на его правой руке вздулись и увеличились. Он сжал кулак и нанес удар вперед. Бах! Пять низкоуровневых вампиров были сметены ударом Усинвэня и врезались в стену позади них. «Идем дальше». Усинвэнь сделал шаг вперед, когда чья-то рука остановила его. «Подождите». Почувствовав что-то впереди, Чжоу Лэй протянул руку, останавливая их, и уставился вперед. Раздался голос. «А я-то думал, кто это? Да это же охотники на демонов». Посмотрев в направлении голоса, они увидели старого вампира с тростью, медленно выходящего из-за угла. «Раз уж вы пришли, то останьтесь здесь навсегда. Будьте осторожны, это маркиз вампиров», сказал Чжоу Лэй глубоким голосом, держа в руке талисман охоты на демонов. «Я возьму его на себя». Усинвэнь бросился вперед и замахнулся кулаком на старика. Сильный ветер пронесся у лица Дай Цзэ, когда он отпрыгнул далеко в сторону, стукнув пальцами ног по полу. Движения Дай Цзэ казались легкими, что не соответствовало его старому телу. «Глупец!» Старик поднял трость и метнул ее в сторону Усинвэня. Стук, стук. В момент удара тростью Усинвэнь почувствовал, что время вокруг него словно остановилось на мгновение, а в ушах раздались два четких удара сердца. Казалось, будто что-то сильно сжимает его сердце. Бах, бах, бах, бах, бах. Заметив это, Лю Хуэйн незамедлительно выстрелила из пистолета. На серебряные пули, вылетевшие из дула пистолета, были нанесены особые руны. Дай Цзэ ничего не оставалось, как убрать трость. Легкими шагами он передвигался в ограниченном пространстве коридора, уворачиваясь от пуль. Глава 381. Антивампирская формация. Встретились с маркизом вампиров уже здесь. Чжоу Лэй быстро просчитывал в уме дальнейшие действия. Серебряные пули. Дай Цзэ презрительно фыркнул. После стольких лет это все еще единственное, что есть у охотников на демонов. Сказав это, Дай Цзэ поднял трость и сильно ударил ею по полу. Стук. Как только трость коснулась пола, темно-фиолетовая рябь, видимая невооруженным глазом, распространилась во всех направлениях. Черт, быстро. Зрачки Лю Хуэйн сузились. Только она открыла рот, чтобы предупредить всех, как ее ноги уже окутало фиолетовое свечение, а в следующий момент она впала в состояние безмолвия. В ее глазах промелькнула строка игровой подсказки. Подсказка. Вы в состоянии безмолвия. Вы не можете использовать активные навыки, пользоваться рюкзаком или говорить. А нет, это конец. Лю Хуэйн заметила, что ее товарищи по команде, как и она, попали под действие заклинания. Выражение Чжоу Лэя потемнело. Эта трость – один из 13 священных артефактов. Все плохо. В этом состоянии мы не сможем телепортироваться. Усинвэнь сжал кулаки. У него с собой была взрывчатка. Если буду сопротивляться изо всех сил, то смогу вырваться из-под действия заклинания. Бах! В этот момент, пока команда думала, как спастись, в углу стены настежь открылось вентиляционное отверстие, и из него выскочило несколько красных фигур. Приземлившись, они набросились на старейшину вампиров Дай Цзэ. «Это лизуны, это наш шанс», держа трость не отрывая от пола, старик непрерывно уклонялся и ловко избегал атак лизунов. Однако из вентиляции выскочила еще дюжина лизунов. В таком узком пространстве у Дай Цзэ не было другого выбора, кроме как вынуть трость и направить ее на лизунов. Тум! Трость стукнула лизуна по лбу, тот на полсекунды застыл в воздухе и, бум, лизун взорвался. Как только трость в руке Дай Цзэ оторвалась от земли, заклинание безмолвия тут же прекратило свое действие. Телепорт. Нифэйжэнь тут же использовала свой навык. Вспыхнул белый свет, и Нифэйжэнь вместе с командой оказались в коридоре второго подземного этажа. На втором подземном этаже Чжоу Лэй чувствовал себя так, словно пробежал тысячи метров. Ему казалось, что его тело лишено сил. Он сел на пол и, переводя дыхание, заглотнул полный рот колы. Лицо Лю Хуэйн тоже было бледным. Заклинание безмолвия, наложенное старейшиной вампиров, особо не нанесло урона, но двое игроков духовного типа получили большой урон. «Кажется, вы столкнулись с какой-то проблемой», посмотрев на Фан Хэна, который высунул голову из вентиляционного канала сбоку, Чэнь Цзиин махнул рукой. «Спасибо, и твоим друзьям», присоединился Чжоу Лэй запыхаясь, и продолжил. Обычные печати эффективны только против обычных вампиров, а на маркиза печать едва ли сработает. С ним, охраняющим вход, нам будет трудно пробиться и разрушить проход. Все погрузились в тишину. КХМ, Фан Хэн вытянул половину своего тела из вентиляционного канала и поднял руку. «У меня есть предложение». «А?» Все подняли головы и посмотрели на Фан Хэна, который лежал в вентиляционной трубе. «Фан Хэн, почему бы тебе сначала не спуститься, прежде чем говорить?» Чэнь Цзыин почувствовал, что его затекшая шея больше не может находиться под таким положением. «Не, это хлопотно, ползать туда-сюда». Антидемоническая печать все еще работала, и у Фан Хэна было плохое предчувствие, если он ступит на нее. «Вообще-то, у меня есть несколько сильных друзей. Они могут протащить меня одного к телепортационному массиву. Я могу пойти и уничтожить телепортационный массив в одиночку. Но как только я сделаю шаг к телепортационному проходу, сработает сигнализация. Тот старый вампир точно будет преследовать меня, поэтому нужно придумать, как заманить его в ловушку на некоторое время». Лю Хуэйн и Чжоу Лэй перегляделись и сказали: «Если скоординировать усилия нашей команды и заранее создать формацию против вампиров, мы сможем задержать его на некоторое время. Формация потребляет много энергии, поэтому мы можем установить ее только один раз. Более того, после активации формации мы не сможем сражаться». Фан Хэн спросил: «Как долго вы сможете удерживать его?» «На установку формации уйдет около 15 минут. Комбинируя эффекты формации и наше вмешательство со стороны, мы, вероятно, сможем сдержать его по крайней мере на 10 минут». Фан Хэн сделал несколько расчетов в уме. 10 минут слишком мало. Похоже, после того, как я построю межсерверный проход, мне нужно будет поспешить и помочь команде разобраться со старейшиной вампиров. Немного подумав, Фан Хэн ответил: «Думаю, этого времени мне хватит, чтобы уничтожить телепортационный проход. Проблем быть не должно». У Синвэнь спросил глубоким голосом: «Фан Хэн, твой план слишком рискованный. Насколько ты уверен в себе?» Фан Хэн пожал плечами и спокойно ответил: «Конечно, я уверен на 100%. У Синвэнь больше не колебался. Засекаем время. Начинай действовать через 18 минут. Тогда мы активируем антивампирскую формацию». Следуя по вентиляционному каналу, Фан Хэн поднялся обратно на третий подземный этаж и вернулся в главную диспетчерскую. В зале царила полная неразбериха. В это время снаружи уже расцвело. Федерация, затаившаяся на всю ночь, снова предприняла атаку. Из-за огромного контраста сторона ночной совы едва держалась на ногах. Фан Хэн заметил, что Парасун чем-то занимается перед главной платформой управления, выглядя обеспокоенным. «Что случилось? Судя по твоему выражению лица, все плохо?» Не проверяя положение Фан Хэна, Парасун небрежно ответил: «У нас большие проблемы. Я не могу связаться с лабораторией на шестом подземном этаже». «Да, контратака Федерации оказалась неожиданно свирепой. Мистер Секун сейчас находится под сильным давлением. Он только что связался с нами, чтобы мы срочно приступили к плану с тиранами и блокировали первую волну наступления Федерации». МГМ. Парасун был настолько встревожен, что его лоб покрылся испариной. «Сколько ни пытаюсь установить связь с лабораторией шестого этажа, ответа не поступает». «Точно, Фан Хэн», притворяясь, будто что-то понял, произнес: «Может, шестой этаж атаковали лизуны?» «Не может быть. Лаборатория на шестом этаже – это запечатанное пространство. Даже если коридор и был атакован лизунами, они все равно не смогли бы пройти через металлическую дверь». Тон Парасуна становился неуверенным. Хотя ему очень не хотелось признавать это, он чувствовал, что Фан Хэн был прав. «Если то, что сказал Фан Шо, правда». Фан Хэн предложил: «Почему бы тебе не взять несколько человек и пойти проверить все самому?» Когда Парасун услышал это, тотчас же струсил: «Не подначивай меня больше». Ранее оборудование наблюдения на втором этаже вышло из строя, позже вампиры подверглись нападению, а теперь весь исследовательский институт может быть захвачен Федерацией. «Если мы пойдем на шестой этаж, можем оказаться в опасности. В этом есть смысл. В конце концов, наши жизни важнее. Нет необходимости рисковать ею так сильно». Фан Хэн согласился с ним. Пока он говорил, он тихонько подошел к платформе управления и ткнул стабилизатор. Глава 382. Неисправность. «Не беспокойся, Парасун. По крайней мере, стабилизатор все еще стабилен, верно?» «В настоящее время, в связи с ужасным положением дел снаружи, рабы крови прекратили отправлять руду в проход. Вампиры продолжали посылать подкрепления через телепортационный проход, сразу же присоединяясь к полю боя за пределами исследовательского института. Пожалуй, выражение лица Парасуна было уродливее, чем у плачущего, показывая, что слова Фанхэна его совсем не утешили. Фанхэн улыбнулся, взглянул на время и осторожно нажал несколько кнопок на платформе управления. Пах, стабилизатор внезапно потускнел. Вум, шум от высокоскоростного вращающегося стабилизатора сразу же смягчился более чем наполовину. Затем во всем убежище прозвучал сигнал тревоги. Внимание, телепортационный проход неисправен, требуется ремонт. Внимание, телепортационный проход неисправен, требуется немедленное устранение неисправности. На втором подземном этаже у Синьвани игроки, которые вели старика-вампира в усиленную формацию запечатывания, также услышали сигнал тревоги. Они знали, что Фанхэн следовал плану. Дайцзе был заперт в антивампирской формации. Услышав сигнал тревоги, он понял, что его одурачили. Изначально темные глаза Дайцзе покрылись слоем малого цвета. «Это сделали вы? Заткнись!» Лю Хуэйн подняла пистолет и выстрелила. Парасун побледнел от испуга. «Чего я и опасался, стабилизатор вышел из строя, и надо же именно в это время!» Он увидел, что фиксированная рабочая мощность стабилизатора, отображаемая на мониторе состояние, резко упала. Из-за снижения мощности телепортационный проход мгновенно уменьшился до 1/10 от своего прежнего размера. С таким маленьким проходом вампиры не смогут даже пройти. Подкрепление вампиров отрезано. Это Фаншо, что случилось? Фанхэн покачал головой с торжественным выражением лица и сказал: «Похоже, мы снова столкнулись с неприятностями. Я спрашиваю, с чем именно мы столкнулись?» Тудух. В следующую секунду из коридора снаружи донеслись несколько приглушенных громких ударов. Три тирана, используя свои тела, прорвались через двери сплава на правой стороне и вошли в зал. Тираны. Когда они проникли в исследовательский институт, Парасун побледнел от испуга, по его лицу стекал холодный пот. Фанхэн скривил губы и обратился к Парасуну. «Похоже, у нас больше проблем, чем мы думали. Я думаю, наша предыдущая догадка была верна. Тираны с культивационных капсул 6-го этажа уже пробудились. Я предлагаю быстро связаться с господином Сыкуном, чтобы он взял под контроль этих тиранов». Парасун уставился на Фанхэна. Фанхэн, не обращая внимания на его реакцию, продолжил: «Иначе, если они выкинут что-нибудь, мы будем беспомощны. Пожалуйста, ничего не говори». Парасун быстро оттащил Фанхэна назад и не дал ему продолжить. Он чувствовал, что Фанхэн дал волю языку и все, что изрекал его рот, сбывалось. Бах! Несколько вампиров сбоку бросились вперед, пытаясь остановить тиранов, но они были сбиты с пути ударами тиранов. Тираны продолжали двигаться вперед, направляясь к телепортационному проходу в центре зала. Вампиры, изначально охранявшие зал диспетчерской, тоже бросились на тиранов, пытаясь отразить их атаки. В то же время автоматические пушки, спрятанные в зале, были активированы и открыли огонь. Под концентрированным огнем и атаками вампиров, тираны на некоторое время были зажаты у входа, не в силах прорваться. «Господин Су, лучше не подпускать их близко к телепортационному проходу. Я знаю, быстро почините телепортационный проход». Су Цзиньчен был под таким же давлением, головная боль не покидала его уже долгое время. Не успел он подумать о том, как именно тираны вышли из-под контроля, как вместе с другими игроками ночной совы поднял оружие и прицелился в слабые места тиранов. Парасун смотрел на тиранов, которые уже бросились к центру зала, и был крайне встревожен. Он не мог не спросить: «Ты нашел причину аномалии? Сколько времени займет ремонт?» «Расслабься, все еще проверяю. Тут нельзя спешить». Фанхэн выглядел спокойным. «Быстрее». Только слова Парасуна покинули его рот, как послышалось шипение. Услышав этот звук, он сразу же подумал о чем-то ужасном. Его тело напряглось, и он медленно повернул голову, смотря в сторону двери. Под плотными ударами автоматических пушек дюжина лизунов вынырнула из коридора и разбежалась по стенам под интенсивным огнем автоматических пушек. «Вот же черт!» — громко выругался Су Цзиньчен и бросил светошумовую гранату. «Пум!» — вспыхнул ослепительный белый свет. Не успели игроки ночной совы убрать оглушенных лизунов, как в следующую секунду из входа хлынуло еще больше лизунов. «Почему сейчас? С тиранами и так сложно». Су Цзиньчен тут же бросил еще одну светошумовую гранату. Он прекрасно понимал, что они не смогут больше держаться. Оглушение от светошумовой гранаты действовало всего несколько секунд, и если использовать ее несколько раз за короткий промежуток времени, то эффект значительно снижался. Су Цзиньчен взял в руки тесак, прыгнул вперед и нанес удар. Шип, вверх полетели отрубленные конечности. Острые когти лизуна были отрублены Су Цзиньченом. Фан Хэн, делая вид, что управляет платформой управления, удивленно посмотрел на Су Цзиньчена. Похоже, у него тоже есть талант, увеличивающий урон в ближнем бою. Однако это ничем не поможет. Вокруг слишком много лизунов. Еще больше лизунов, прижимаясь к стенам, устремились в центр диспетчерской. Многочисленные лизуны образовали красный поток и почти мгновенно поглотили линию обороны, созданную игроками ночной совы. Увидев, что проход невозможно защитить, Парасун совсем растерялся. Ища повсюду укрытие, он подсознательно отступил назад и присел, поджав ноги и схватившись за голову. Спереди на него напал лизун. Кайршате. Острые когти метнулись в него с воздуха. Проваливай. В панике Парасун поддался инстинкту самосохранения и поднял большой гаечный ключ рядом с собой, чтобы отразить атаку. Треск. Руки Парасуна задрожали. Он не знал, откуда у него взялась сила, чтобы блокировать острые когти лизуна. Он уставился на стоящего перед ним лизуна, не смея даже тяжело дышать. Расстояние между ними составляло несколько сантиметров. Он даже почувствовал запах крови, исходящий от тела лизуна. В этот критический момент Парасун услышал крик Фанхэна. «Парасун, какой пароль у центра управления? Быстрее!» Парасун возложил свою последнюю надежду на Фанхэна и немедля крикнул. «278123. Хорошо, спасибо». Парасун был в состоянии полного замешательства, так как к нему вдруг пришло осознание того, что что-то не так. «Фаншо, ты». В следующее мгновение Парасун почувствовал, как на его руку обрушилась неимоверная сила. Острые когти лизуна прямо отбросили гаечный ключ из его руки. Мимо промелькнула белая тень, и острые когти прижались к его шее. Глава 383. Фиолетовые пространственные кристаллы. Глаза Парасуна блеснули от ужаса. На мгновение его разум помутился. Затем несколько мыслей всплыли в его голове. С ним что-то не так, он из Федерации, но, почему? Парасун действительно не мог понять мотив Фанхэна. Если бы он был из Федерации, он мог бы легко сделать что-то с телепортационным проходом, и наш план не был бы осуществлен. Поэтому Парасун все это время не подозревал Фанхэна. Кто же он на самом деле? Прости, Парасун, но ты ошибаешься. Я не Фаншо. Острые когти лизуна полоснули Парасуна по шее. Шип, брызнула кровь. Фанхэн опустил голову и быстро ввел пароль в главную платформу управления. Подсказка. Пароль проверен. Вы получили высший уровень полномочий на устройство стабилизации разрыва пространства. Фанхэн быстро постукивал по экрану пальцами обеих рук, изменяя заданные координаты, не прекращая при этом работу устройства. Вы установили новую стыковочную платформу. Обновление конфигурации в процессе. Пожалуйста, подтвердите сброс координат назначения. Позади Фанхэна лизуны закончили убирать последних игроков ночной совы в зале. Более 10 клонов зомби, пошатываясь, вошли в главную диспетчерскую. Они некоторое время рылись в трупах на полу, ища гаечные ключи, а затем, подобрав их, направились к стабилизатору. 18 зомби-клонов окружили устройство и начали его модифицировать. Подсказка. В соответствии с шаблоном модификации игрока, ваши клоны-зомби частично модифицировали стабилизатор. Текущий прогресс с модификацией – 4%. Сброс настроек завершен. Поиск принимаемых пространственных сигналов. После сброса координат назначения телепортационного прохода Фанхэн воспользовался возможностью пройти в угол зала, пока зомби-клоны модифицировали телепортационный проход. В углу стояло около 10 больших ящиков, сваленных в кучу. Все эти ящики были перенесены сюда кровавыми рабами снаружи. Ранее, из-за блокировки телепортационного прохода, эти ящики были временно сложены в углу. Что же могло быть внутри? Фанхэну было очень любопытно. Он прошел вперед и поднял крышку одного из ящиков. Ящик был наполнен фиолетовыми кристаллами. Что это? Фанхэн никогда не видел таких больших фиолетовых кристаллов. Он протянул руку и достал один из них из ящика, держа его в руке, чтобы рассмотреть. Подсказка. Вы обнаружили фиолетовый пространственный кристалл. Предмет. Фиолетовый пространственный кристалл. Описание. Особый кристалл, который долгое время поглощал пространственную энергию, содержит высокую концентрацию пространственной энергии. Описание. Этот предмет уникален для элементарной игры. Зомби-апокалипсис. Он появляется только на нескольких серверах. Описание. Этот предмет нельзя хранить в рюкзаке. Кристалл, содержащий пространственную энергию. Озадаченно пробормотал Фан Хэн. У него не было никаких воспоминаний, связанных с фиолетовыми кристаллами. Неужели вампиры приложили столько усилий, захватывая пятикраткое сервер, только ради этих кристаллов? Ладно, неважно, Фан Хэн решил не думать слишком много. Поскольку он уже открыл проход, он мог просто забрать фиолетовые кристаллы и дать их Цу Якону. Тот, в свою очередь, был гением, так что наверняка смог бы что-то узнать после исследования кристаллов. Подсказка. Ваш зомби-клон завершил модификацию. Подсказка. Пользовательское устройство стабилизации разрыва пространства игрока модифицировано. Начинается, пробормотал Фан Хэн, нажимая красную кнопку на главной платформе управления. Подсказка. Фиксация пространственных координат. Сопоставление пространственных координат. Установление связи. Подсказка. Стыковка пространственных координат завершена. Подсказка. Установление связи. В центре зала черный пространственный проход, радиус которого составлял менее 10 сантиметров, мгновенно сжавшись до предела, расширился во всех направлениях с большой скоростью. БЗЗ, БЗЗ, БЗЗ. Пространственный проход издавал зияющие и непрерывные звуки разряда электричества. Успех. Фан Хэн перевел взгляд на проход, который снова расширился. В отверстии прохода появилась слабая пульсация, и из прохода, пошатываясь, вышел зомби. «А, это мой клон-зомби», — отвлекся Фан Хэн, управляя клоном-зомби, чтобы тот шел обратно. Затем из прохода вышел Мо Цзявый. Он сразу же увидел Фан Хэна. «Фан Хэн, это пятый сервер», — Мо Цзявый не мог удержаться от восклицания, потому что был слишком удивлен. Он знал, что Фан Хэн делает что-то грандиозное, но он не ожидал, что Фан Хэн построит проход между 5М и 8М серверами. Ничего себе, неужели он собирается перевести все вещи из 5Го сервера к нам, размышлял он. Затем появились Люсия и Темные Рыцари. После того, как Темные Рыцари получили новости о метеорите первого поколения, они сразу же примчались поддержать их. Чтобы переместить метеорит первого поколения, они уже подготовили защитные костюмы и облеклись в них. Выйдя из временного перехода, Люсия с любопытством рассматривала все вокруг. Она чувствовала, что мир был одновременно чужим и знакомым. Это и есть параллельный мир. Никогда не думала, что увижу все это своими глазами. Это удивительно. Дэвид хмыкнул и вздохнул. Дэвид, спасибо, что пришел помочь. В исследовательском институте сейчас очень опасно. Он может быть разрушен в любой момент. Нам нужно как можно скорее перенести метеорит первого поколения обратно. Фан Хэн прошел вперед и передал магнитную карту для входа в лабораторию на 6-м подземном этаже. Метеорит первого поколения все еще на 7-м этаже. Используйте это, чтобы войти в лабораторию на 6-м этаже. Я вернусь и встречусь с вами после того, как закончу с тем, что должен сделать. Дэвид убрал магнитную карту и кивнул. Хорошо, оставь транспортировку материалов нам. Фан Хэн, Люсия сделала 2 шага вперед и остановила Фан Хэна, который собирался уходить. Тебе нужна моя помощь. Что ж, помоги мне контролировать команду зомби на 5-м этаже. Используй их для транспортировки материалов. Хорошо, будь осторожен. Фан Хэн махнул рукой и побежал в сторону 2-го подземного этажа. С вампирами было очень сложно справиться. У Синвэнь и его команда в одиночку не смогли бы легко справиться с ними, поэтому ему нужно было поспешить на помощь. В коридоре 2-го подземного этажа, чтобы выиграть время для Фан Хэна, у Синвэнь и его команда отдавали все силы на то, чтобы удерживать Дай Цзэ в антивампирской ловушке. Формация поймала Дай Цзэ в ловушку, лишив его возможности двигаться. Тем не менее, она не могла представлять ему реальной угрозы. Бах, бах, бах, бах. Дай Цзэ, прикованный к месту, размахивал своей черной мантией и отклонял пули одну за другой. Бум. У Синвэнь взмахнул своим огромным кулаком по Дай Цзэ. Дай Цзэ поднял трость и осторожно ткнул ею вперед. Когда трость коснулась кулака У Синвэня, тот почувствовал, как мощная сила навалилась на него. Он отлетел и врезался в стену позади себя. Вы очень надоедливые. После почти 10-минутной задержки Дай Цзэ был на грани того, чтобы потерять терпение. И когда он почувствовал, как печать под его ногами слабеет, то медленно вытянул руку вперед. Глава 384. Осада. Красная кровь сконденсировалась в воздухе и медленно сошлась на ладони Дай Цзэ. Чтобы быть в состоянии сделать это, охотники на демонов. Пока он говорил, Дайцзе внезапно почувствовал что-то и нахмурился. Бах! Отверстие вентиляционного канала на потолке позади Дайцзе с грохотом распахнулось. Из потолка вырвался ряд красных теней. Это были лизуны. Они снова набросились на Дайцзе. Усинвэнь и остальные были приятно удивлены. Фан Хэн пришел. Лизуны бросились к Дайцзе и окружили его, размахивая острыми когтями и яростно атакуя. Ноги Дайцзе были скованы, и он не мог двигаться. Он уклонялся как мог, однако лизунов было слишком много. Они быстро окружили его. Тут Фан Хэн спрыгнул вниз с вентиляционной трубы позади Усинвэня и остальных. Увидев, что Фан Хэн пришел к ним на помощь, Чжоу Лэй сильно удивился и закричал. «Фан Хэн!» Усинвэнь был больше обеспокоен телепортационным проходом, поэтому поспешно спросил. «Как там телепортационный проход? Готово!» Фан Хэн поднял всем большой палец вверх. Для людей Федерации, пока они могли уничтожить телепортационный проход, миссия считалась выполненной. Даже если им придется отдать здесь свои жизни, это будет того стоить. Чэнь Цзыин обрадованно произнес. «Молодец, Фан Хэн!» Фан Хэн тоже был в хорошем настроении. «Я справился, но в основном это заслуга моего друга, он очень надежен, действительно, очень надежный». Лю Хуэйн посмотрела на Дайцзе, который стоял перед лизунами, и сказала глубоким голосом: «Не спешите праздновать, давайте сначала избавимся от этой неприятности». Лизуны, атаковавшие Дайцзе, издавали шипящие звуки. Все тело Дайцзе горело от слоя кровавого тумана. Под воздействием кровавого тумана у безумно атакующих лизунов резко упало ХП. Журнал игры Фанхана мгновенно заполнил экран. Подсказка. Ваш зомби-клон, лизун, атакован магией крови. Подсказка. Ваш зомби-клон, лизун, атакован магией крови. Такая быстрая потеря ХП, подумал про себя Фанхен. Быстро. Отступаем. Крикнул Фанхен и понесся вперед, метнувшись в дальний угол. Когда группа услышала это, они быстро отступили. ХП лизоблюдов быстро упало ниже 10%. Взрыв крови. Фан Хэн немедленно применил свой навык. Бум, бум. Лизуны вокруг Дайцзе самоуничтожились с близкого расстояния. Брызги крови разъедали окружающие стены, превращая их в несколько больших черных дыр. Самоуничтожение. Чжоу Лэй был потрясен разрушительной силой лизунов. Но почему это так похоже на способности вампиров? Внутренне подумал он, бросив озадаченный взгляд на Фанхина. Усинвэнь тоже был озадачен. Самоуничтожение лизунов показалось ему знакомым. Это было очень похоже на сцену, которую он ранее видел на видео. «Все вы должны умереть», — раздался холодный и мрачный голос из середины коридора. Дайцзе не умер. Все его тело окутало кровавым туманом и непрерывно клубящимся паром. Его тело увеличилось в размерах. Из-за клубящегося кровавого тумана невозможно было разглядеть его лицо, только смутно видимую человеческую фигуру цвета крови, которая постоянно горела и испускала пар. Это Чжоу Лэй и Лю Хуэйн одновременно посмотрели друг на друга и подумали. Трансформация горящей крови. Будьте осторожны. Трансформация горящей крови наносит вампирам постоянный и необратимый урон. Однако на некоторое время она дает им мощные разрушительные способности, негромко объяснил Чжоу Лэй остальным. Треск, треск. Опираясь на силу, полученную от трансформации горящей крови, Дайцзе попытался поднять правую ногу. Бесчисленные печати, обхватывающие ноги Дайцзе, натянулись до предела. Треск, треск, треск, треск. Сила печати достигла предела, и все до единой разрушились. Теперь все силы Дайцзе были направлены на Фанхана. Фанхен стоял на месте и смотрел на кроваво-красное существо перед собой. Его брови были плотно сомкнуты. Особый навык вампиров. Почему он восстал таким отвратительным? Фан Хэн не хотел однажды приобрести подобный отвратительный облик. Кажется, в будущем следует использовать навыки вампиров осторожнее, достаточно будет увеличить базовые характеристики. Иди к черту, охотник на демонов. Дайцзе, все тело которого горело алой кровью, направился к Фан Хэну. Фан Хэн, осторожно, крикнул Чэнь Цзыин. Бум. Как только прозвучали эти слова, стена коридора перед Фан Хэном внезапно раскололась. Огромная тень выскочила из разбитой стены. Пробивший стену, тиран влетел в Дайцзе плечом. Бах! Дайцзе, находящийся в состоянии горящей крови, был сбит с ног этим внезапным столкновением. Бум! Бум! Тиран взмахнул кулаками и начал наносить удары по Дайцзе. Позади, в коридоре, Чжоу Лэй был потрясен этой сценой. Тиран? Фан Хэн действительно может управлять тиранами в бою? Глаза Усинвэня мерцали с таким же изумлением. Он читал отчет о Фан Хэне, В нем содержались некоторые объяснения относительно способности Фанхана контролировать тиранов. Аналитическая группа Федерации полагала, что это была особая способность, которую Фанхан мог использовать только в особых обстоятельствах, и что ее нельзя было использовать в течение длительного периода времени. Но все перед ним говорило у Синвэню, что Фанхан мог полностью контролировать тиранов. Неужели его способности снова эволюционировали? Задался вопросом Усинвэнь. Тиран имел дополнительный 50% бонус к характеристикам от Фанхана. С точки зрения характеристик, он был сильнее обычных тиранов. Тем не менее, сила тирана немного уступала силе Дайцзе в состоянии горящей крови. Двое сцепились и, непрерывно размахивая кулаками, яростно атаковали друг друга. Это был один кулак на другой. Тупой звон столкнувшихся кулаков был слышен в коридоре. На теле тирана появлялись кровавые следы, в то время как он постоянно отступал. Надо ему помочь. У присутствующих игроков зрение было намного лучше, чем у обычных людей. Они могли ясно видеть, что атрибут силы тирана, которым управлял Фанхан, был намного выше, чем у обычных тиранов. Тем не менее он все же немного уступал Дайцзе, который находился в состоянии трансформации горящей крови. Тело Дайцзе было покрыто кровавым туманом, в то время, как тиран получал огромный урон только касаясь кипящего кровавого тумана. «Чжоу Лэй, помоги мне!» «Хорошо!» Лю Хуэйн опустила голову, роясь в рюкзаке, и начала создавать запечатывающую формацию. «Тудух, тудух, тудух!» Внезапно раздалось несколько тяжелых звуков. «Чжоу Лэй», который, опустив голову, собирался вместе с Лю Хуэйн создать формацию, на мгновение испугался. Он поднял голову и посмотрел на источник звука. В стене коридора появилось еще несколько отверстий. 8 тиранов вырвались из отверстий в стене. Когда один на один с Дайцзе, находящимся в состоянии горящей крови, тиран был в невыгодном положении. Но сейчас Дайцзе окружили 9 тиранов. Бах, бах, бах, бах. Дайцзе был окружен в центре, и многочисленные тираны непрерывно атаковали его, словно мешок с песком. Глава 385. Трость духа вампиризма. Внутри коридора игроки ненадолго замолчали. Чжоу Лэй сглотнул слюну и внимательно посмотрел на Фанхана. Так много тиранов. Фанхан может контролировать стольких одновременно, учитывая, что Фанхан сыграл важную роль в доведении операции до нынешней стадии. Чжоу Лэй думал, что его оценка Фанхана уже очень высока. Однако он не ожидал, что все еще недооценивал силу Фанхана. Я забыл упомянуть, что у меня довольно много друзей. Фанхан облегченно рассмеялся в довольно самодовольной манере. По сравнению с тем, чтобы лично идти в бой, он предпочитал вызывать своих подчиненных. Это было безопасно и эффективно. Лю Хуэйн быстро среагировала и позвала Чжоу Лэя, который все еще стоял в оцепенении. Продолжаем. Чжоу Лэй, помоги мне установить печать. Чжоу Лэй пришел в себя и снова сосредоточился, опустив голову и помогая Лю Хуэйн установить магический массив. Заметив, что первоначально установленный магический массив был изменен, Чжоу Лэй издал тихий возглас. Подняв голову и посмотрев на Лю Хуэйн, он сразу все понял. В его глазах промелькнуло волнение, и молча он сосредоточился на настройке магического массива. Тем временем 10 тиранов, окружив Дайцзе, который находился в состоянии горящей крови, избивали его более 10 минут. Когда состояние горящей крови достигло своего пика, простое приближение к Дайцзе приводило к получению урона, не говоря уже об атаках кулаками в ближнем бою. Кулаки тиранов уже были обожжены и окровавлены туманом. Однако тираны также обладали сверхсильной способностью самовосстановления и имели огромное преимущество в плане ХП. Горящий кровавый туман постепенно становился иллюзорным, а тело Дайцзе, окутанное им, начало слегка покачиваться. Трансформация горящей крови требовала очень больших затрат энергии, и Дайцзе больше не мог поддерживать ее. Бах! Кровавая фигура взорвалась. Фанхан был слегка ошеломлен. Взорвался? Взрыв крови? Нет, подождите. Кровь, разбрызганная повсюду, не наносит никакого урона. В следующее мгновение кровь превратилась в густую массу летучих мышей алого цвета в воздухе. Фанхан поднял брови в удивлении. Что за черт? Летучие мыши разлетелись во все стороны. Ближайший к ним тиран ударил по ним. Бах! Алая летучая мышь была мгновенно расплющена. Ты хочешь сбежать, старик? Облегченно фыркнул Чжоу Лэй, уже давно подготовленный к этому. Лю Хуэйн. Лю Хуэйн в последний момент завершила начертание магического массива. Сжав ладони вместе, Она поместила их в центр только что созданного магического массива и влила в него духовную силу. Магический массив мгновенно вызвал золотой свет, который быстро распространился по полу, образовав перед коридором прозрачный темно-золотой барьер. Барьер полностью запечатал коридор. Визг. Летучие мыши алого цвета, разлетавшиеся во все стороны, врезались в барьер, превращаясь в облако кровавого тумана. «Прикончите их, сейчас же!» — крикнул Чжоуэй. «Используйте серебряные пули!» Остальные игроки, услышав это, переключились на свои специальные револьверы с серебряными пулями и начали прицеливаться в летучих мышей в воздухе. На серебряных пулях были выгравированы магические узоры, предназначенные против вампиров. Стоило им слегка задеть летучих мышей, и они испарялись и сгорали в облаке пепла. В мгновение ока все оставшиеся в коридоре летучие мыши были полностью уничтожены. Когда последняя летучая мышь упала на землю, кровь, оставшаяся на земле, соединилась и превратилась в труп Дайцзе. Подсказка. Ваша команда убила особенного персонажа мира вампиров, Дайцзе. Общий вклад был определен. Вы получили особый предмет, кристалл крови Дайцзе. 278 очков выживания и кристалл эволюции 2 уровня. Фан Хэн нашел алый камушек в своем рюкзаке. Предмет. Кристалл крови Дайцзе. Описание. Кристалл крови маркиза вампиров Дайцзе. Вы можете обменять его на очки репутации ассоциации охотников на демонов после входа в мир вампиров. Имеет другие способы использования. Особое описание. Вызван навыком низкоуровневая вампирская родословная 7 уровня. Поглощение энергии кристалла крови позволяет преодолеть верхний предел кровной родословной. Коэффициент успеха зависит от кристалла крови. В настоящее время уровень кровной родословной не достиг 15 уровня. Игрок не может использовать эту способность. Особое описание вызван навыком основы оккультизма 11 уровня. Кристалл крови обладает относительно высокой жизненной энергией. Его можно использовать как продвинутый материал в алхимии, зельеварении, оккультизме и т.д. О, Фан Хэн просмотрел описание кристалла, и его глаза загорелись. Преодолеть предел родословной, значит ли это, что вампирскую родословную можно улучшить до среднеуровневой? Фан Хэн открыл описание вампирской родословной, где было указано, что навык может быть улучшен определенными способами. Приберегу его до того времени, когда родословная достигнет 15 уровня. Визг, визг, визг. Учуяв запах крови, несколько выживших лизунов в коридоре набросились на жалкий труп вампира, лежащий на земле. Подсказка. Ваш зомби-клон-лизун поглотил силу крови. Вы получили 124 очка опыта низкоуровневой вампирской родословной. Подсказка. Ваш зомби-клон-лизун. Сердце Фан Хэна учащенно забилось. Какое большое количество очков опыта. С тех пор, как лизуны унаследовали от него вампирскую родословную, они также получили навык грызения. Труп высокоуровневого вампира представлял для них крайне исключительную привлекательность. В мгновение ока лизуны разгрызли труп Дайцзе. Подсказка. Ваш навык низкоуровневая вампирская родословная был повышен до 11 уровня. Повысился на целых 4 уровня. Похоже, что энергия, содержащаяся в крови маркиза, сильна. После ее поглощения, уровень навыка быстро увеличился, внутренне размышлял Фан Хэн. А это что? Под останками трупа лежала деревянная палка. Точно, это же трость того старика. Возьми ее. По какой-то причине Фан Хэн чувствовал сильное желание завладеть тростью, исходящее из глубины своего сердца. Почувствовав, что это ненормально, он замедлился, подходя к трости, присел и протянул руку, чтобы взять ее. «Не трогай ее!» Заговорили почти одновременно Лю Хуэйн и Чжоуэй, останавливая его. Фан Хэн обернулся и бросил на них пытливый взгляд. «Почему?» Фан Хэн, это священное оружие вампиров. Если ты необдуманно прикоснешься к нему, то получишь обратную реакцию. Священное оружие? Фан Хэн слегка сузил глаза, размышляя. Судя по названию, оно должно быть мощным. У меня тоже есть вампирская родословная, так что я не должен пострадать, верно? Фан Хэн потянулся к трости. В следующую секунду в поле зрения Фан Хэна появилась игровая подсказка. Подсказка. Проверка подлинности родословной прошла успешно. Вы получили предмет «Трость духа вампиризма», неполноценный. Предмет «Трость духа вампиризма», неполноценный. Описание. Особый предмет. Связан душой. Занимает специальный слот рюкзака. Не может быть выброшен. Обязательно выпадет после смерти. Описание. Один из 13 священных артефактов вампиров, по слухам, обладающие огромной силой. Эффекты активируются после помещения в рюкзак. Увеличивает базовую ловкость на 1, базовую силу на 1, базовую выносливость на 1 и кровное родство на 3. Описание. Дополнительный навык. Безмолвие. Описание. Расходует духовную силу, в результате чего все живые существа в радиусе действия не могут использовать навыки, говорить или использовать рюкзак. Это состояние требует непрерывных движений заклинателя и расхода духовной силы. Максимальная продолжительность – 5 секунд. Время восстановления – 3 часа. Расход навыка, радиус действия навыка, максимальная продолжительность навыка и время его действия зависит от уровня кровной родословной. Описание. 13 священных артефактов якобы содержат величайший секрет вампиров. Заполучите больше священного оружия вампиров, чтобы получить дополнительные эффекты. Описание. Следующий этап комбинации – 3 священных оружия. Базовый атрибут игрока будет увеличен на 2 пункта. Описание. Этот рост духа помечено слабой цифрой 2. У каждого вампирского апокалипсиса будут соответствующие 13 священных артефактов вампиров. Собрав 5 тростей духа вампиризма, низшие, их можно синтезировать в трость духа вампиризма, элитная, с помощью вампирического ритуала. Дополнительное описание. Трость духа вампиризма, элитная, обладает более сильными эффектами. Если синтез пройдет успешно, трость духа вампиризма потеряет эффекты низшие. Глава 386. Запасание. Кажется, это был очень мощный предмет, подумал Фан Хэн, держа в руке трость духа и наблюдая за ней. Навык безмолвия может быть очень полезен в определенных ситуациях, а знак 2 на ней, вероятно, означает, что она из второго сервера апокалипсиса вампиров. Неужели группа вампиров пришла оттуда? Размышляя, Фан Хэн открыто положил трость духа в свой рюкзак. Видя, что Фан Хэн с легкостью поднял трость, остальные были относительно спокойны, но Чжоу Лэй и Лю Хуэйн были настолько потрясены, что не могли говорить. Они посмотрели друг на друга и увидели шок в глазах друг друга. Как человек может подобрать предмет вампиров, только если он сам не вампир? Чжоу Лэй ошеломленно смотрел на Фан Хэна, не зная, что сказать. «Фан Хэн, ты...» Фан Хэн, не проявляя вежливости, сказал: «Поскольку никто не может использовать ее, может, я возьму ее?» Другие игроки в отряде не знали многого о священном оружии вампиров, поэтому были не так шокированы, как Чжоу Лэй и Лю Хуэйн. Учитывая, что им пришлось полагаться на тирана Фан Хэна, никто не возражал против распределения добычи. «Спасибо», Усин Вэнь кивнул и сказал: «Задание выполнено, мы должны поторопиться и немедленно уходить. Моя духовная сила была чрезмерно израсходована, я пока не могу использовать навык телепортации». Ранее Нифэйжэнь использовала свой навык телепортации, чтобы поймать Дайцзэ в ловушку магического массива. В данный момент ее духовной силы не хватало на телепортацию. Тогда остается только вентиляционный канал. Фан Хэн указал на потолок позади себя. Следуйте за ним, и вскоре окажетесь у входа в канализацию. Он укажет вам путь. К ногам Усин Вэня подполз выживший в битве Лизун, выглядевший очень послушным. Чэнь Цзиин посмотрел на Лизуна и осторожно сглотнул слюну. Усин Вэнь был удивлен. «Ты не пойдешь с нами?» «Нет, я должен остаться». «Почему?» «Я нашел кое-что, когда уничтожал телепортационный проход. В исследовательском институте лежит 5 замороженных великанов 5-го уровня. Должно быть, Сыкун Маа хочет использовать их силу, чтобы разобраться с Федерацией. Если не разобраться с ними, Федерация понесет огромные потери». Усин Вэнь помолчал мгновение и сказал: «Я останусь с тобой, остальные должны уйти. Хватит шутить, ты должен поспешить обратно. Твое пребывание в таком состоянии сейчас ничем не поможет», — небрежно сказал Фан Хэн и махнул рукой. «Кстати, ребята, вы же принесли довольно много взрывчатки?» Чэнь Цзиин порылся в рюкзаке и ответил: «Вся взрывчатка у меня. Я собирался использовать ее, чтобы взорвать проход. Давай ее мне. После того, как я покончу с великанами, я уничтожу весь исследовательский институт и телепортационный проход до основания». Все посмотрели друг на друга. Конечно, они знали, что Фан Хэн сильно рискует, если останется один. Помимо возможности скрывающихся вампиров, исследовательский институт также имел автоматическую систему защиты, поэтому существовала возможность столкнуться с игроками ночной совы. Усин Вэнь шагнул вперед, отдал честь Фан Хэну и торжественно заявил: «От имени Федерации 5-го сервера я благодарю тебя за жертву, которую ты приносишь ради славы и мира 5-го сервера». «Что ты несешь?» Лицо Фан Хэна потемнело. Какая жертва? Задвигая такое, ты готовишься не платить мне? Фан Хэн махнул рукой Юсинвэню. Все, поторопитесь и уходите. Не теряйте времени. Я в полной безопасности. Хорошо, убедись, что вернешься в целости и сохранности. Вероятно, только Фан Хэн, у которого есть могущественные тираны в качестве поддержки, может делать все, что захочет в исследовательском институте. Хорошо подумав, Усинвэнь почувствовал облегчение. Пойдемте. Усинвэнь махнул отряду и залез в вентиляционную трубу, на которую указал Фан Хэн. Остальные один за другим забрались внутрь и последовали за лизуном. Главный диспетчерская, второй подземный этаж. Элитные темные рыцари в защитных костюмах пытались пронести метеорит первого поколения через телепортационный проход. С другой стороны более 10 зомби размахивали гаечным ключом вокруг культивационной капсулы тирана Т-103 серийного производства, разбирая ее на куски. Мо Цзявый тяжело дышал, а его глаза были полны возбуждения. Черт, Фан Хэн как будто пришел на пятикраткое сервер за покупками. В этой поездке на пятикраткое сервер одни только голубые кристаллы стоят целое состояние. Еще долгое время мы не будем беспокоиться о энергетических кристаллах. Фан Хэн, голубые энергетические кристаллы и фиолетовые пространственные кристаллы отправлены в убежище. Видя, что Фан Хэн вернулся, Мо Цзявый взволнованно взмахнул рукой и начал информировать его о ходе работ. Радиация от метеорита первого поколения не сильная. Виктор уже спешит создать временную изоляционную камеру. Кроме того, что касается гробов для великанов, это слегка проблемно. Гений Цу хочет временно заморозить их. Пока эти двое разговаривали, подошел Дэвид. Фан Хэн, находка метеорита первого поколения очень много значит для нас. Я верю, что мы сможем найти способ взломать вирус-прародитель. Очень скоро наступит день восстановления человеческой цивилизации. Дэвид не мог подавить свое волнение. Темные рыцари пытались предотвратить апокалипсис с момента его создания и до сих пор. Узнав, что метеорит первого поколения был уничтожен, Дэвид почти впал в отчаяние. Но неожиданно для него, Фан Хэн преподнес ему огромный сюрприз. Когда мы вернемся, то сразу же начнем исследование метеорита первого поколения. Это большой проект, поэтому на это уйдет время. Я свяжусь с тобой, как только у меня появятся новости. Подсказка. Вы передали метеорит первого поколения темным рыцарям. Подсказка. Вы завершили основную сюжетную линию 16 го этапа. Метеорит первого поколения. Подсказка. Вы получили 20 тысяч очков выживания. Вы получили 10 тысяч очков чести темных рыцарей. Ваша репутация в рядах темных рыцарей повысилась. Подсказка. Следующий этап миссии будет запущен через некоторое время. Фан Хэн быстро просканировал игровые подсказки. По сравнению со сложностью поиска метеорита первого поколения, награда за миссию не была щедрой. Сопротивление ночной совы заставило его потратить много времени. Он нашел метеорит первого поколения только после того, как столько наматывал круги. В душе Фан Хэн подумал, что ночной сове действительно не повезло. Если бы они не уничтожили метеорит первого поколения на 8М сервере, он бы не пришел на пятикраткое сервер, чтобы испортить их планы. В конце концов, он украл у ночной совы много хороших вещей во время нынешней поездки на пятикраткое сервер. Он принял это как получение процентов, оставив выплату остальных долгов на потом. Фан Хэн повернулся к Дэвиду. «Кстати, Дэвид, я столкнулся кое с чем во время исследования метеорита первого поколения». «Да, что это?» «Это разновидность червя», Фан Хэн подумал, что стоит сообщить об этом Дэвиду. «Когда я осматривал метеорит, я обнаружил странный вид червя. В другом параллельном мире, во время исследования метеорита первого поколения, с темными рыцарями произошла серьезная катастрофа. Нужно быть особенно осторожными при его исследовании». Глава 387. С большим воодушевлением. Фан Хэн в общих чертах рассказал Дэвиду о том, что он видел и слышал на 7М сервере. Произошел несчастный случай во время исследования армии мусорщиков. Выражение лица Дэвида постоянно менялось, в конце концов приобретая более серьезный вид. «Спасибо за предостережение, Фан Хэн. Я обустрою специальную лабораторию, когда вернусь, и буду строго следить за возможными биологическими инфекциями». Перед сетчаткой глаза Фан Хэна вспыхнула игровая подсказка. «Подсказка. Ваше замечание окажет значительное влияние на последующую миссию». «Подсказка. Неизвестное влияние определяется. Кажется, это сработало. Остается надеяться, что это влияние не будет огромным и лишь изменит течение основной сюжетной линии», а не создаст армию мусорщиков еще и на 8М-сервере. Глядя на зомби, с энтузиазмом таскающих товары, Фан Хэн вздохнул. Какая жалость. Он внезапно вспомнил, что снаружи осталось полгрузовика голубой кристаллической руды, которую не успели перевезти. Недополученная половина грузовика с рудой стала его самым большим сожалением во время этой поездки на пятикраткий сервер. Приблизительно рассчитав время, Фан Хэн установил взрывное устройство в зале диспетчерской и настроил его на автоматическое срабатывание через 30 минут. Уладив все дела, он приготовился вернуться на 8-кратный сервер. Как раз в тот момент, когда он собирался шагнуть в пространственный разлом, снова появились игровые подсказки. Подсказка. Вы собираетесь войти на 8-кратный сервер через телепортационный проход. Подсказка. В вашем рюкзаке есть предметы, которые не могут пройти через пространственный разлом. Если эти предметы останутся в рюкзаке, за исключением специальных отделений и варп-слотов, они будут опустошены после прохождения через пространственный разлом. Подсказка. Игрок может переместить предмет через пространственный разлом, но не в рюкзаке. Фан Хэн остановился. Даже после расширения пространственно-временного разлома игрок не мог переносить предметы в рюкзаке для межсерверной телепортации. Неприятные настройки, пробормотал Фан Хэн и открыл рюкзак. Метеорит первого поколения уже был отправлен обратно к Цуякану для исследования, и на данный момент в его рюкзаке оставались только 4 книги по оккультизму, принесенные из игры. Все просто. Фан Хэн взял книги по оккультизму в руки и прошел через пространственный разлом. Подсказка. Вы вернулись на 8-кратный сервер через пространственный разлом. Подсказка. Приказ о сборе команды, которым вы связаны, стал недействительным. Живее. Да что с вами? Кровь в бочке – очень ценный предмет исследования. Сложите ее отдельно в хранилище 24. Фиолетовые кристаллы тоже нужно складировать отдельно. Склад 18 еще не убран. В подвале тюремного убежища кипела бурная деятельность. Цуякан был в приподнятом настроении, направляя выживших НПС сортировать материалы, перенесенные из 5-го сервера. Фан Хэн зевнул. Его охватило сильное чувство сонливости, и ему очень хотелось найти место для сна. «Фан Хэн, ты наконец-то здесь. Я искал тебя. Нам нужно немедленно построить морозильную камеру, чтобы запечатать великанов. Кроме того, осколки метеорита первого поколения довольно малы, а уровень радиации невысок. Для нас не должно быть проблемы исследовать их», — надев защитные костюмы, выдал Цуякан, заметив и сразу же подойдя к Фан Хэну. Хотя Цуякан сохранял холодное выражение лица, его голос все равно слегка дрожал от волнения. «Кроме того, я не уверен насчет того, как организации «Ночная сова» удалось погрузить мутировавших великанов в глубокий сон и заморозить их. Думаю, у них были более продвинутые методы. Если мы изучим их в деталях, то сможем получить какую-то информацию. Касательно фиолетовых пространственных кристаллов, по внешнему наблюдению их структуры, это особая кристаллическая структура в виде семиугольника. Я никогда раньше не видел подобного. Нужно будет дополнительно изучить кристаллы и стимулировать пространственную энергию, содержащуюся в кристаллах. Он продолжил. Меня также очень заинтересовала лужа крови, которую ты упомянул. В крови действительно есть следы различных элементов. Теоретически, эти элементы не должны оказывать никакого влияния на метеорит. Но мне все еще нужно провести несколько более детальных тестов на крови из бассейна. В этот раз ты проделал отличную работу. Продолжай в том же духе. Глаза Цуякана налились кровью и покраснели, он был чрезмерно взволнован. Смотря на Фан Хэна, его сердце горело, а глаза даже сияли. Для него Фан Хэн был словно подарок от Бога, сумевший в поездке на 5-кратный сервер привести божественное зелье. И прежде чем он смог тщательно изучить его, отправиться во второй раз и принести еще больше сокровищ. Фиолетовые пространственные кристаллы, капсулы для выращивания тиранов, живые образцы великанов, мутировавших зомби 5-го уровня, фрагменты метеорита первого поколения. Всего этого было достаточно, чтобы он изучал их месяцами. «Уах, хорошо, хорошо», — ответил Фан Хэн, зевая. После входа на 5-кратный сервер он был сильно напряжен. Он боролся в течение 2 дней подряд без сна. Теперь, когда он расслабился, чувство усталости нахлынуло на него. Чувствуя гудящий мозг, он был вынужден принять сообщение Цуякана. Подсказки игры все еще дико мелькали перед ним. Подсказка. Ваше убежище получило фиолетовые пространственные кристаллы. Показатель исследования убежища увеличился. Активирована специальная тема исследования «Пространственная структура». Исследователи вашего убежища преисполнены воодушевления. Подсказка. Ваше убежище получило капсулы для выращивания тиранов. Показатель исследования убежища увеличился. Скорость исследования текущей темы тираны увеличена на 50%. Исследователи вашего убежища преисполнены воодушевления. Подсказка. Ваше убежище получило живые образцы великанов. Уровень исследования убежища повысился. Активирована специальная тема исследования великаны. Подсказка. Убежище получило метеорит первого поколения. Уровень убежища повысился. Уровень исследования убежища повысился. Привлекательность убежища увеличилась. Фан Хэн был настолько сонным, что его сознание то вспыхивало, то гасло. Он даже не стал внимательно смотреть на журнал игры. Махнув рукой, он прервал отчет Суякана об исследованиях. Суякан, ты руководитель. Можешь просто составить планы последующих исследований. Однако метеорит первого поколения очень опасен. Помимо радиации, я обнаружил в метеорите червей. Я думаю, эти черви могут быть опасны. Черви? Эти черви смогли выжить в радиационной среде? Суякан на мгновение застыл. Быстро что-то сообразив, он сказал. Фан Хэн, я подозреваю, что метеорит первого поколения имеет связь с божественным зельем. Фан Хэн взял себя в руки. Ты тоже так думаешь? У меня появились некоторые находки о божественном зелье, который ты принес в прошлый раз. Я собирался рассказать тебе, говоря это... Суякан подвел Фан Хэна к экспериментальному столу и взял в руки отчет об анализе. Я только вчера вечером получил этот отчет об эксперименте. Сразу к выводу. Я думаю, что божественное зелье – это особая культуральная жидкость. Фан Хэн был ошарашен. Что? Культуральная жидкость? Да, культуральная жидкость для выращивания особой формы жизни – червей. Используя небольшое количество божественного зелья, я провел предварительные биологические тесты и заметил, что после его использования, черви попадают в организм вместе с божественным зельем. Они живут в организме паразитическим образом. Глава 388. Паразитические черви. Питательный раствор позволяет червям лучше расти внутри организма. По мере роста червей, организм, как и хозяин, станет гиперактивным, а значение различных показателей увеличится, включая силу и телосложение, среди прочих. Однако такой рост очень опасен. В большинстве случаев черви паразитируют на мозге. Когда червям не будет хватать определенных питательных веществ, они станут раздражительными, и хозяин организма тоже будет испытывать подобное состояние. У меня не было времени собрать подробные данные, но исходя из текущих, вероятность того, что червь нанесет большой ущерб хозяину при экстремальных обстоятельствах, очень высока. Судя по описанию, НПС из армии мусорщиков 7-го сервера, выпив зелье, стали носителями червей. Фан Хэн примерно понял, что это был истинный эффект божественного зелья. Мне еще нужно время, чтобы проанализировать, имеют ли черви в метеоритах то же происхождение, что и черви, найденные в божественном зелье. Далее я начну изучать метеорит первого поколения. О, хорошо, делай, как считаешь нужным. Фан Хэн потер свою вялую голову. Волна неописуемой сонливости накрыла его, не давая возможности продолжать размышлять. Неважно. Пойду-ка я сначала посплю в автономном режиме. Перед уходом Фан Хэн бросил 4 книги по оккультизму, которые он тайно принес в игровой мир, 4 зомби-клонам, велев им прочитать их на ночь в подвале. Расставив все по местам, он помахал рукой Мо Цзявую и сказал: «Старина Мо, я пойду отдохну. Присмотри за всем». «Без проблем», — ответил необычайно взволнованный Мо Цзявый, который разбирал большой урожай с 5-го сервера. «Я позабочусь об этом».